Глава пятая. Господин Неманич умел располагать к себе. И вовсе не тем, что выглядел и вел себя как настоящий аристократ. Франц порой придавал титулу чрезмерное значение, как часто свойственно представителям весьма захудалых и столь же гордых дворянских родов. И все же у него хватало и ума, и опыта, чтобы понимать. Среди дворян полно людей в высшей степени неприятных, а господин Неманич был приятным. Буквально через 5 минут знакомства ему хотелось доверять и положиться на него всем сердцем. Но одновременно с этим в нем будто бы таилось и нечто пугающее, зловещее. Впрочем, возможно, Францу так казалось, поскольку его пугали абсолютно любые проявления потустороннего. Все свои знания о подобных вещах он получил от своей няньки Румелки, а их народные истории о призраках и духах никогда не отличались добротой, зато отличались лютой беспросветной мрачностью. Так что в возрасте лет примерно 8 Франц был абсолютно уверен, что стоит ему выйти на улицу затемно, как его немедленно утащит морой или сожрет стрыгой. Колдуны и ведьмы его пугали ничуть не меньше, и он в детстве все никак не мог взять в толк, зачем же люди к ним обращаются, если они такие страшные. А вот теперь, кажется, понимал. Колдуны и ведьмы все-таки люди, а не жуткое незримое нечто, хлопающее дверьми и устраивающее пожары по ночам. И они могут быть не только зловещими, но и обаятельными, как господин Неманич. Хотя господин Неманич точно не был румельским колдуном. Судя по имени и фамилии, он был наполовину липовцем, наполовину латенцем, а может, на четверть латенцем, сложно сказать. Внешность его говорила лишь о причудливом смешении кровей, которое нередко встречалось в здешних местах среди аристократов, да и среди простолюдинов то и дело. Кудрявые волосы господина Неманича были темно-каштановыми, почти черными, а кожа при этом совсем не смуглой, даже слегка бледной. И глаза какого-то неправдоподобно голубого цвета, такие яркие, будто не настоящие. Пожалуй, самого господина Неманича можно было бы принять за какого-нибудь мороя или за босоркоя, если бы не исходившее от него ощущение невероятной витальности. И когда господин Неманич улыбался, голубые глаза улыбались тоже, прямо лучились светом. Но потом он улыбаться переставал, и светлый взгляд вдруг становился пронизывающе ледяным, будто дыру тебе прямо во лбу насквозь просверливал. Вот в чем дело, наконец понял Франц. Любые эмоции, которые демонстрировал господин Неманич, его собеседник ощущал пронзительно сильно. Когда он был любезен, тут же вызывал мгновенное ответное расположение, а когда раздражался, так сразу холодок по спине пробегал. «Девушкам, наверное, нравится», — с некоторой завистью подумал Франц. Господин Неманич был довольно молод, на вид немногим старше него самого, и довольно красив. А еще и вот это все. Не то чтобы Франц женским вниманием был вовсе обделен, но у него все было как обычно, как у всех. А господин Неманич производил впечатление мужчины, в спальню к которому очередь стоит. И в этой очереди даже иногда случаются драки за его драгоценное внимание. Неожиданный приступ зависти смог изумительно хорошо отвлечь Франца от его страхов. Он на время совершенно забыл, что они направляются прямо в лапы к мятежному духу расчлененного на части покойника, который, вполне возможно, способен их убить или высосать из них все жизненные силы, как в румельских деревнях рассказывают. Вспомнить об этом его заставил неожиданный возглас господина Неманича. «О, капитан Фаркаш, день добрый!» Приветствие, судя по всему, предназначалось идущему навстречу им по коридору крепкому коренастому мужчине с бакенбардами такой пышности, что его глаза за ними несколько терялись. Полицейской формы на капитане Фаркаше не было, но нетрудно было сообразить, что он из полиции и пришел разбираться со вчерашним пожаром. В полиции наверняка заподозрили, что это был поджог. Но ведь это и был поджог, вот только привлечь виновного к законной ответственности вряд ли окажется возможным. «А вы тут как тут, господин Неманич?» Ворчливо сказал капитан, подойдя ближе, однако при этом протянул Неманичу руку. Похоже, они были давно и хорошо знакомы. Что и неудивительно. Раз господин Неманич с такими странными опасными вещами дело имеет, они и полицию должны интересовать. «Опять своими штучками-дрючками занимаетесь? И здесь тоже?» Продолжил ворчать полицейский. «По большей части штучками. Дрючек сегодня не очень много», невозмутимо ответил господин Неманич. «И шуточками», буркнул капитан. «Шуточки у нас исключительно между делом», усмехнулся господин Неманич. В данный момент мы с Францем направляемся в прозекторскую, дабы изучить некоторые штучки и дрючки. Это недалеко от того места, где вчера пожар был. И в связи с вашим, капитан, появлением, меня очень интересует, смогу ли я туда попасть, или вы все перекроете для своих следственных мероприятий?» «Перекроем», — твердо ответил полицейский. «Весь коридор в том месте, где вчера горело. Так что идите-ка вы прямо сейчас в свою прозекторскую, пока не перекрыто. Вас же, небось, пригласили?» «Лично профессор Лукач, возглавляющий медицинскую кафедру в этой достойнейшей обители знаний», — подтвердил господин Неманич. «Подумать только, и у этого штучки-дрючки!» Изумился капитан Фаркаш, покачал головой и, коротко им отсалютовав, направился к своим подчиненным, которые как раз подошли, чтобы перекрывать коридор. «Посмотрел бы я на него, если бы он видел то, что видели мы!» Возмутился Франц скептицизмом полицейского, когда они отошли от него подальше. «Я вас уверяю, Франц, он еще и не такое видел!» Усмехнулся господин Неманич, и усмешка эта показалась Францу одновременно печальной и зловещей. Удивительно, что два эти ощущения вообще можно было между собой совместить, но господин Неманич как-то умудрился. Но предпочитает твердо стоять на своих укоренившихся позициях, так что и местные происшествия его вряд ли собьют с пути. «Для его работы это может быть и хорошо», — задумчиво ответил Франц. «Может быть», — кивнул господин Неманич. «Сторожа, кстати, звать не нужно. Полиция перекроет весь дальний конец коридора, так что меня никто не потревожит». «Так вы для этого капитана расспрашивали?» «Разумеется, для этого. С полицией всегда можно успешно посотрудничать, если знать как». Франц тихо хмыкнул. Господин Неманич был очень хитрым человеком, и для его работы это, наверное, тоже было хорошо. В прозекторской, как обычно, стояла тишина и прохлада, только раздавался мерный шум холодильной машины из соседнего помещения морга. Академия не жаловалась на доходы и могла себе позволить заказать это чудо техники прямиком из Фрезии. Удивительно тихий агрегат. Когда машина находилась за две стены от них, ее шум практически не мешал разговорам. «Места тут хватит, это отлично», — заключил господин Неманич, поставил свой саквояж прямо на пол и принялся доставать из него черные свечи, какие-то бумаги с начертанными на них странными знаками, птичий череп. Францу снова стало очень страшно. «Я пойду, но, наверное...» — робко спросил он. «Да-да, идите», — кивнул господин Неманич, вычерчивая мелом круг на полу и расставляя свечи вокруг него по четырем сторонам света. Собрав все остатки мужества, Франц развернулся, медленно вышел и также медленно закрыл за собой дверь. На твердых ногах, не побежав без оглядки от места пугающего ритуала, что уже счел огромным достижением. Поразительно, как господин Неманич мог оставаться таким невозмутимым перед лицом неведомого. В этом Франц ему, пожалуй, завидовал даже больше, чем насчет предполагаемых девиц.